Глава 8. Пробуждение сочувствия к себе. Я — тот, кто принимает, и тот, кого принимают. Все, что вам нужно, уже есть в вас. Нужно лишь отнестись к себе с уважением и любовью. Самоосуждение и неверие в себя — прискорбные ошибки. Все, о чем я прошу вас — любите себя совершенной любовью. Шри Нисаргадатта. Бог создал ребенка. Это желание. Ребенок плачет, чтобы появилось молоко. Плачь, не молчи, не будь равнодушным к своей боли. Горюй и позволь молоку любви омыть тебя. Руми. Дэниел пришел на разговор со мной на третий день недельного ретрита. Он плюхнулся на стул напротив и тут же объявил себя самым критичным человеком на земле. Когда я медитирую, что бы я ни чувствовал и о чем бы ни думал, я всегда нахожу какой-то недостаток в этом. Во время медитации при ходьбе, когда ем, я думаю, что должен был бы делать это лучше, более осознанно. Когда я медитирую на любящую доброту, мое сердце как холодный камень. Если у Дэниела болела спина, когда он сидел, или если его внимание блуждало, и он терялся в мыслях, он ругал себя за то, что он безнадежный практикующий. Дэниел признался, что ему было неловко идти на разговор со мной. Он боялся, что зря потратит мое время. «Я знаю, что буддийское учение основано на сочувственном отношении», — сказал он горько. «Но сложно представить, что это когда-нибудь будет применимо ко мне». Многие из нас строги к себе так же, как Дэниел. Мы часто отстраняемся от эмоциональной боли, нашей уязвимости, гнева, ревности, страха, прикрывая ее самокритикой. Когда мы отталкиваем часть себя, мы лишь глубже погружаемся в транс неполноценности. Мы можем ясно воспринимать недостатки свои и других людей, осознавать свои осуждения, можем признать, что застряли в гневе, желании или страхе. Мы даже можем сказать, что принимаем то, что видим. Но у радикального принятия два крыла. Сочувствие так же важно, как и осознанность. Мы не можем принять свои переживания, если наше сердце ожесточилось из-за страха и вины. В предыдущих двух главах мы увидели, как сочувствие помогло людям искусно использовать инструменты осознанности, когда они сталкивались с желанием или страхом. Когда Сара, которая боролась с пищевой зависимостью, вспомнила о том, что это не ее вина, и простила себя, ее сердце открылось и смягчилось, и тогда стало возможным осознанное пребывание в настоящем моменте. Барбара не могла встретить свой страх лицом к лицу, пока не обрела прибежище в наших отношениях на сеансах психотерапии, и не научилась сама находить источник безопасности и прибежища. До сих пор упор делался на осознанность, как на средство избавления от страдания. В этой и следующих двух главах речь пойдет о том, как раскрыть сочувствие. Если мы, подобно Дэниелу, находимся в ловушке самокритики, первым и самым разумным шагом к радикальному принятию будет развитие сочувствия к самим себе. Если мы кого-то ранили и погрузились в чувство вины и самобичевания, сочувствие к самим себе позволит нам найти разумные и исцеляющие способы искупить вину. Если мы погрузились в печаль и тоску, зарождение сочувствия поможет нам вспомнить о любви и воссоединиться с нашей жизнью. Мы не отталкиваем болезненные переживания, но относимся к ним с безусловной нежностью и сочувствием. Сочувствие означает быть с, чувствовать с, страдать с. Классические буддийские тексты описывают сочувствие как трепетание сердца, инстинктивную нежность, возникающую перед лицом страдания. В буддийской практике тот, кто реализовал полноту сочувствия и живет из сочувствия, называется бодхисаттвой. Путь бодхисаттвы и учение об этом пути таковы, когда мы позволяем нашим сердцам соприкоснуться со страданием, своим или других, наше естественное сочувствие расцветает. Устремление бодхисаттвы простое и сильное. Пусть все обстоятельства служат для пробуждения сочувствия. Когда мы разводимся, боимся за ребенка, болеем, сталкиваемся со смертью, все, что происходит, может дать нам доступ к ясному и безграничному сочувствию, сути радикального принятия. Мое понимание пути бодхисаттвы таково. Мы все обладаем способностью к пробуждению. Каждый из нас учится смотреть в лицо страданию. Каждый из нас открывает сочувствие, суть нашей глубинной природы. Когда мы начинаем относиться к страданию как к пути, ведущему к сочувствию, мы изменяем один из наших основных рефлексов — бегство от боли. Вместо того, чтобы бороться с жизнью, мы способны принять переживания и свои, и всех существ с полным и доброжелательным осознаванием. Для того, чтобы развить мягкость сочувствия, нам нужно не только прекратить убегать от страдания, мы должны сознательно направить на него свое внимание. Буддийские практики сочувствия обычно начинаются с того, что мы осознаем собственную боль. Если мы воспринимаем свои страдания с мягкостью и открытостью, нам легче распространить сочувствие и на других. Бывает, что иногда нам легче обнаружить эту мягкость, если мы сначала сосредоточимся на страданиях других, а потом уже направим внимание на свои собственные. В любом случае, когда мы испытываем страдания и относимся к нему с доброжелательностью, а не сопротивлением, мы пробуждаем источник сочувствия. По мере того, как мы практикуем, отвечая на свое страдание с добротой сочувствия, наши сердца становятся, как это описал буддийский учитель Шарон Зальцберг, такими же широкими, как мир. Относимся к себе с сочувствием. Когда я спросила Дэниела, давно ли он так строг к себе, он замолчал на несколько минут. Он сказал, что с тех пор, как себя помнит. С самого детства он, подобно своей матери, неустанно ругал себя, игнорируя сердечные страдания. Будучи взрослым, он относился к своему сердцу и телу с нетерпением и раздражением. Даже столкнувшись с мучительным разводом и длительными приступами хронической боли в спине, Дэниел не мог признать, насколько реальным и сильным было его страдание. Вместо этого он критиковал себя за то, что испортил брак и не смог должным образом позаботиться о своем теле. Я спросила Дэниела, может ли он сказать мне, что происходит в его теле, когда он осуждает себя. Он показал на грудь и сказал, что его сердце будто сдавлено металлическим шнуром. Я спросила, чувствует ли он это прямо сейчас. К своему удивлению, Дэниел сказал, вы знаете, действительно больно. Я мягко спросила его, что он чувствует по отношению к боли в сердце. «Грустно», — ответил он мягко. Его глаза наполнились слезами. «Трудно поверить, что я так долго носил в себе столько боли». Я предложила Дэниелу положить руку на сердце, туда, где боль была наиболее сильной. Спросила, может ли он отправить своей боли послание. «Что бы ты почувствовал, если бы сказал, мне не безразлично это страдание?» Дэниел взглянул на меня, потом снова посмотрел вниз. «Странно, я думаю». Я посоветовала ему попробовать, просто мягко прошептать эти слова. Когда он сделал это, а потом медленно повторил эту фразу еще два раза, его плечи затряслись от тихих рыданий. Мы все чувствовали, как сила чьей-то заботы растапливает нашу броню. Часто, когда мы расстроены, мы не способны расслабиться и заплакать, пока кто-то не проявит о нас заботу, не выслушает нас и не обнимет. Когда, как предлагает Тит Нат Ханг, кто-то говорит нам, «Дорогой, мне не безразлично твое страдание», начинается процесс глубокого исцеления. Мы готовы проявлять такую внимательность по отношению к другим, но должны научиться дарить ее и самим себе. С такой же нежностью, с какой мы гладим щеку спящего ребенка, мы можем положить руку на свою щеку или сердце. Мы можем утешить себя добрыми словами и пониманием. Поначалу такая забота по отношению к себе может показаться непривычной. Иногда этот способ распространить сочувствие и на самих себя вызывает явное смущение и чувство стыда за то, что мы нуждаемся в эмоциональной поддержке, за то, что мы недостойны ее, за самоосуждение. Но благодаря такому принципиально новому проявлению нежности по отношению к себе мы можем исцелить боль за годы пренебрежения собой. В следующие несколько дней, каждый раз, когда Дэниел осознавал, что критикует себя или других, он смотрел, в какой области тела он чувствует боль. Обычно он видел, что горло, сердце и живот стянуты страхом, а в груди тяжелое и болезненное чувство. Дэниел клал руку себе на сердце и говорил, «Мне не безразлично это страдание». Он сидел в первых рядах в зале для медитации, и я видела, что его рука почти все время лежала у него на сердце. Однажды Дэниел пришел ко мне, чтобы рассказать о своем опыте медитации. В его уме всплыла сцена. Он находится в доме своей матери и обменивается с ней злыми репликами. Дэниел пытался объяснить ей, почему это вовсе не безответственно — взять отпуск на неделю и поехать медитировать. И услышал ее пренебрежительный ответ. «Ты ленивый бездельник». «Почему ты не сделаешь что-нибудь достойное?» Это было такое же уничижительное отношение, из-за которого в юности ему часто хотелось стать маленьким или вовсе исчезнуть. Он почувствовал, как грудь наполняется жаром и яростью. Он услышал собственный крик: «Ты, чертова стерва, ничего не понимаешь и никогда не понимала! Заткнись хоть на секунду и услышь меня!» Дэниел чувствовал, как боль гнева и разочарования, словно нож, пронзает его сердце. Он уже собирался начать самообличительную речь о том, что он тряпка, не может постоять за себя и вдобавок еще и практикующий, охваченный ненавистью. Вместо этого он положил обе руки на сердце и шептал снова и снова: «Мне не безразлично это страдание. Пусть я буду свободен от страдания». Через несколько минут острый гнев утих, и он почувствовал тепло, которое распространялось в груди. Он ощутил, как сердце смягчается и раскрывается. Чувствуя, будто его уязвимое «я», которое нуждалось в утешении, слушало его, Дэниел сказал: «Я не оставлю тебя. Я здесь, и я позабочусь о тебе». В оставшиеся дни ретрита Дэниел практиковал таким образом, и некоторые болезненные раны его юного угнетенного «я» стали постепенно затягиваться. Когда Дэниел пришел на последний разговор, он выглядел преображенным. Тело расслабилось, глаза сияли. По сравнению с прошлой неловкостью и нерешительностью в общении со мной, сейчас Дэниел, казалось, был рад меня видеть. Он сказал, что все еще оценивает и критикует себя, но уже не с такой неослабевающей жестокостью. Он освободился из тюрьмы ощущения «со мной что-то не так» и начал иначе смотреть на мир. Другие ученики казались более дружелюбными, лес виделся манящим, магическим храмом. Разговоры о дхарме вызывали детское удивление и любопытство в отношении того, каким все является. Он чувствовал себя заряженным и несколько ошарашенным открывшимися возможностями. Дэниел стал относиться к себе с сочувственным осознаванием и обрел свободу управлять своей жизнью. Подобно Дэниелу, мы настолько привыкаем критиковать себя и не доверять себе, что любое искреннее внимание к собственным ранам приводит к кардинальной трансформации. Наше страдание становится путем, ведущим к сочувствию, которое освобождает наше сердце. Когда мы сами принимаем свои печали, мы больше не можем играть прежние роли судьи, врага или жертвы. Вместо них появляется не новая роль, но храбрая открытость и способность к подлинной нежности не только к себе, но и к другим. Обретая сочувствие. На моем двухдневном семинаре по радикальному принятию одна из участниц, Мариан, поделилась своей историей о стыде и вине. Дочь Мариан, Кристи, бросила пить и попросила мать присоединиться к ней на сеансах психотерапии. Во время этих встреч Кристи рассказала, что, будучи подростком, подвергалась сексуальному насилию со стороны отчима, второго мужа Мариан. Когда Мариан спала или ее не было дома, он заходил в комнату Кристи и запирал дверь, чтобы ее младшая сестра не могла застать его врасплох. Почти каждую неделю он приходил пьяный, требовал, чтобы Кристи занималась с ним оральным сексом, и брал с нее клятву, что она будет молчать. Он сказал девочке: если она скажет хоть слово, он так изобьет ее, что она пожалеет, что вообще родилась. Он также угрожал, что начнет делать то же самое и с младшей сестрой Кристи. Иногда он плакал, говоря, что если мать Кристи узнает, то это уничтожит ее. Возможно, она даже покончит жизнь самоубийством. С каждым новым откровением дочери Мариан чувствовала, что все глубже погружается в бездонную пропасть. Ее жизнь стала кошмаром наяву. Она неустанно прокручивала в уме сцены, как ее муж проникает в комнату Кристи и насилует ее. Ее переполняла ярость, и она обдумывала жестокую месть обидчику ее дочери. И только постепенно она осознала, сколько в этом было и ее вины. Когда она представляла себя спящей внизу, выпившей слишком много вина и ничего не подозревающей, Мариан испытывала к себе ненависть. Ее мучения подпитывались бесконечными обвинениями. «Если бы я только знала, и как я могла быть так слепа?» Мариан не только не могла испытать сочувствие к себе, она считала, что это неправильно. «Я мать», — говорила она себе. «То, что случилось с Кристи, — моя вина. Я должна страдать». Потом на одном из сеансов случилось то, чего Мариан так боялась. Кристи обвинила ее. «Ты проспала все мое взросление», — кричала она. «Меня насиловали, и мне не к кому было обратиться. Никто не позаботился обо мне». Лицо Кристи покраснело, руки были сжаты в кулаки. «Ну вот, я сделала это. Я сказала тебе правду, и теперь ты снова исчезнешь». Я боялась сказать тебе тогда и сейчас тоже боялась. Ты не можешь вынести правду. Ты не можешь вынести меня. Никогда не могла. «Я ненавижу тебя!» — кричала Кристи. «Я ненавижу тебя! Ненавижу тебя!» Мариан чувствовала, как эти слова пронзают ее сердце. Она наблюдала за тем, как Кристи рыдает, и знала, что все услышанное было правдой. Она действительно пряталась от боли Кристи, погружаясь в сон. Она была не способна справиться с ее увлечением наркотиками, стычками с учителями, прогулками и отстранением от занятий, потому что Мариан не могла справиться даже со своей жизнью. Так же, как и в первом браке, ее отношения со вторым мужем быстро распались после его измены. Ее способом борьбы с депрессией была выпивка с друзьями и чрезмерный сон. К тому моменту, когда она начала лечиться и, наконец, развелась, обе ее дочери уже покинули дом. Теперь она знала, как ужасно предала Кристи и ее сестру. Больше не было смысла продолжать жить. Мы все причиняли вред другим и чувствовали себя плохими из-за этого. Для Мариан горькая правда заключалась в том, что она была непосредственной причиной страданий Кристи. Когда мы, подобно Мариан, сталкиваемся с тем, что ранили других, иногда весьма серьезно, чувство вины может разорвать нас на части. Даже когда урон не такой серьезный, некоторые из нас все равно чувствуют себя недостойными сочувствия или искупления. В такие моменты единственный способ обрести сочувствие к себе — это соприкоснуться с чем-то большим, чем маленькое несчастное «я». Мы можем принять прибежище, призвав любовь, Будду или Деву Марию, Бога или Иисуса, Святого Духа, Шиву или Аллаха. Мы соприкасаемся с любящим осознаванием, достаточно большим, чтобы предложить утешение и чувство защищенности нашему сломанному «я». Будучи католичкой, с помощью молитв Мариан обрела мгновение глубокого спокойствия и чувство единства с любящим Богом. Но, пребывая в отчаянии, она ощущала себя одной в целой Вселенной. Конечно, Бог существовал, но она чувствовала себя слишком грешной и никчемной, чтобы стремиться к Нему. Томас Мертон пишет: «Подлинной любви и молитве можно научиться в час, когда молиться невозможно», и сердце обратилось в камень. Час Мариан пришел. Опасаясь, что может навредить себе, Мариан спросила совета у пожилого священника и иезуита, ее учителя в колледже. Плача, она рухнула на кресло. «Пожалуйста, пожалуйста, помогите мне», — умоляла она. Он выслушал ее историю и тихо сидел, пока она плакала. Когда она успокоилась, он мягко взял ее за руку и стал рисовать круг в центре ее ладони. «Вот здесь ты живешь», — сказал он. «Здесь больно. Это место, где бьют, кричат и глубоко, сильно ранят. Этого нельзя избежать. Пусть это будет». Потом он накрыл ее ладонь своей. «Но если ты можешь», — продолжил он, — «постарайся также помнить и про это. Есть царство Бога, величие и целостность. И в этом милосердном пространстве может проходить твоя настоящая жизнь. Эта боль», — и он опять дотронулся до центра ее ладони, — «всегда заключена в любви Бога. И когда ты познаешь и боль, и любовь, твои раны исцелятся». Мариан казалось, что огромная волна сочувствия лилась сквозь руки священника и мягко омывала ее. Когда она отпустила свое отчаяние в эту волну, она знала, что отдала себя на милость Бога. Чем больше она отпускала, тем сильнее было ощущение поддержки. Да, она была слепа и пребывала в неведении, стала причиной невосполнимого ущерба. Но она не была никчемной, не была злой. Пребывая в бесконечном сочувствии Бога, она смогла найти путь к собственному сердцу. Сочувствие к самим себе никоим образом не освобождает нас от ответственности за наши действия. Скорее, оно освобождает нас от ненависти к себе, которая не дает нам реагировать на ситуации нашей жизни ясно и уравновешенно. Священник не советовал Мариан игнорировать боль или отрицать, что она предала свою дочь. Он советовал ей открыть свое сердце любви, которая могла запустить процесс исцеления. Теперь Мариан больше не была заперта в своих мучительных мыслях. Она помнила о возможности сочувствия. Когда возникали угрызения совести или ненависть к себе, она говорила про себя: «Пожалуйста, вмести в себя эту боль». Когда она чувствовала, что Бог помогает ей справиться с терзаниями, она принимала их и они не разрывали ее на части, как раньше, вызывая желание уничтожить себя. Когда ее ум успокоился и обрел ясность, Мариан смогла подумать о том, как помочь Кристи. 2 недели спустя, когда они снова встретились на сеансе терапии, Кристи была холодна и насторожена. Молча Мариан села рядом с ней на кушетку. Когда Кристи не отодвинулась, Мариан подвинулась чуть ближе. Она сказала, что ужасно подвела Кристи. «Я должна была быть там, поддержать тебя и утешить. Вместо этого я подвела тебя. Я была так поглощена своей болью, что не видела твою». Она сделала паузу, неотрывно глядя в глаза своей дочери. «Не могу передать, как мне жаль. Я знаю, что не могу заставить твою боль уйти, Кристи. Но я хочу быть с тобой, когда ты снова обретешь себя. На этот раз я не исчезну». Мягко взяв Кристи за руку, Мариан рассказала ей, что случилось у священника. Мягко рисуя круг в центре ее ладони, она прошептала то, что он ей сказал. «Этого не избежать. Пусть будет». Потом она накрыла ладонь Кристи своей и продолжила. «Но в этом милосердном пространстве, которое есть Царство Божие, может раскрыться твоя жизнь». Когда они обнялись, обе плакали. Обнимая своего плачущего ребенка, Мариан чувствовала себя наполненной нежным сочувствием к ним обеим. Кристи позволила обнимать себя, отдавшись неожиданной силе и уверенности материнской любви. Ни одна из них не могла избежать боли от пока не заживших ран, но теперь они вместе могли идти к исцелению. Соприкоснувшись с милосердием Бога, Мариан открыла в себе сочувствие, которое вмещало их обеих. История Мариан всколыхнула глубокие чувства в участниках того семинара по радикальному принятию. Многие рассказали о своем часе, когда молитвы больше невозможны, о тех моментах, когда они тоже чувствовали себя недостойными любви. Мы обсудили некоторые методы, которые могли бы помочь в такие моменты соприкоснуться с источником сочувствия и научиться принимать себя. Мы исследовали, как мудрое сочувствие, сущность радикального принятия, начинается с того, что мы относимся к себе с безусловной внимательностью и заботой. Когда мы чувствуем себя обособленными и одинокими, мы стремимся к тому, чтобы нас держали как ребенка в сочувственном сердце любящей матери, милосердного и принимающего отца. В такие мгновения можно соприкоснуться с этим исцеляющим пространством и отпустить в него нашу боль. Как говорит Рильке, «Я хочу, чтобы меня держали прекрасные руки твоего сердца. Пусть они возьмут меня сейчас. В них я кладу эти осколки, свою жизнь». Когда мы чувствуем, что включены во внимательное и заботливое осознавание что-то большее, чем наше маленькое испуганное «я», мы находим в своем сердце место для осколков и нашей жизни, и жизни других. Страдание, которое казалось нам чересчур сильным, может пробудить нас к сладости сочувствия. Осознанная молитва. Пусть это страдание пробудит сочувствие. Мы можем думать, что преданные молитвы Мариан характерны для христианства и других богоцентричных религий. Но неважно, во что мы верим, мы все стремимся соприкоснуться с чем-то большим в минуты отчаяния. Мы можем взывать к спасению от мигрени, умолять, чтобы нас приняли на работу, молиться о мудрости, которая проведет нашего ребенка сквозь трудные времена. Может быть, мы шепчем «О, пожалуйста, пожалуйста» и чувствуем, что просим Вселенную помочь нам. Когда мы чувствуем себя опустошенными и испуганными, мы ищем утешение и спокойствие, которые приходят через сопричастность к чему-то большему и более мощному. Ученики, практикующие буддизм, часто спрашивают меня, не приводит ли такой вид молитв к укреплению концепции отдельного и жаждущего «я». Действительно, кажется, что мы молимся чему-то большему или более великому, чем наше маленькое и испуганное «я». И кому конкретно мы молимся? Хотя молитва действительно подразумевает двойственность себя и других, она может быть прямым путем к недвойственному переживанию. Пусть на это не всегда делается акцент на Западе, но молитва и преданность — это живая традиция в буддизме. Искренние пожелания, выраженные в практиках любящей доброты и сочувствия, «Пусть я буду счастлив», «Пусть я буду свободен от боли и страдания» — это формы молитвы. Наши молитвы-пожелания и наше стремление к облегчению страдания не обязательно должны быть обращены к чему-то или кому-то. Но мы также можем обращать их к Будде или кому-нибудь из великих учителей или бодхисаттв, которых считаем воплощениями пробужденного сердца и ума. Если выполнять такую молитву осознанно и искренне, мы сможем пробудить наше собственное сердце и ум. Когда мы страдаем и обращаемся к молитве, внешние причины нашей боли не важны. Основная причина всегда одна и та же. Мы чувствуем себя обособленными и одинокими. Мы стремимся к чему-то, что освободит нас от этой боли и изоляции. Кельтский поэт и ученый Джон О'Донохью в своей книге «Эхо памяти» пишет: «Молитва — это голос стремления. Она стремится вовне и внутрь, чтобы обнаружить наши древние корни». Это прекрасное описание того, что я называю осознанной молитвой. Мы обращаемся не только во внешний мир, чтобы обрести свою идентичность, но благодаря осознанной молитве мы также обращаемся внутрь и внимательно прислушиваемся к страданию, которое породило нашу молитву. Когда мы готовы соприкоснуться с болью обособленности, наше желание приводит нас к нежному и сочувственному осознаванию, которое и есть наша пробужденная природа. Я испытала преобразующую силу осознанной молитвы несколько лет назад, когда страдала от неразделенной любви. Я влюбилась в человека, который жил за 1000 с лишним километров от меня, в другой части страны. И так как наши желания в отношении семьи и места проживания разительно отличались, мы не могли соединить наши жизни, и отношения закончились. Эта потеря сокрушила меня. На много недель я погрузилась в одержимость этим человеком, плакала, убитая горем. Я перестала слушать радио, потому что классический рок часто заставлял меня рыдать. Я избегала романтических фильмов. Я едва говорила с друзьями об этом мужчине, потому что даже простое произнесение вслух его имени бередило мои раны. Первый месяц я принимала свою скорбь, но когда она все не уменьшалась, я начала испытывать стыд от того, насколько велика была моя опустошенность. И помимо всего я чувствовала, со мной должно быть что-то не так, если я настолько раскисла из-за эмоций. Тот мужчина уже встречался с другими женщинами. Почему я не могла делать то же самое? Я старалась пробудиться ото всех историй, осознанно отпустить боль, но все еще была одержима стремлением к нему и чувством потери. Никогда в жизни я не чувствовала себя так мучительно одиноко. В комнате, где я медитирую, у меня висит тханка, рисунок на свитке, бодхисаттвы сочувствия, тара в Тибете и гуань-инь в Китае. Она воплощение исцеления и сочувствия. Говорится, что гуань-инь слышит плач этого страдающего мира, и ее сердце трепещет в ответ. Однажды утром, пребывая в кризисе уже где-то месяц, я сидела перед тханкой и плакала. Внезапно я обнаружила, что молюсь гуань-инь. Подобно Мариан, я не испытывала никакого сочувствия к себе. Я чувствовала себя раздавленной и никчемной. Я хотела, чтобы гуань-инь заключила меня в свои сочувственные объятия. Время от времени в своей буддийской практике я молилась гуань-инь, в основном воспринимая ее как символ сочувствия, которое может помочь мне пробудить мое сердце. Но я не молилась ей так, как молилась Мариан, соприкасаясь с духовным присутствием, воспринимая ее как нечто большее, чем просто мое маленькое «я». Теперь, когда я была в отчаянии, все было по-другому. Гуань-инь больше не была просто символом вдохновения. Она была любовью, безграничным и любящим осознаванием, которое, как я надеялась, могло облегчить мое страдание. Первые несколько дней я находила некоторое утешение в таком обращении к гуань-инь. Но однажды утром я зашла в тупик. Что я делаю? Мой ритуал страданий, рыданий и ненависти к своему страданию на самом деле не приближал меня к исцелению. Гуань-инь внезапно показалась просто концепцией, которую я создала для собственного утешения. Но если она не была моим прибежищем, то мне больше некуда было обратиться. Не за что держаться. Не было никакой возможности выбраться из глубокой пропасти боли. Страдание казалось бесконечным и абсолютно бессмысленным. И хотя все это было похоже на еще одну концепцию, я вспомнила, что для бодхисаттвы страдание — это надежный путь к пробуждению сердца. Я вспомнила, когда я в прошлом принимала свою боль, что-то действительно менялось. Внезапно я поняла, что в этой ситуации мне в самом деле надо отнестись к страданию как к пути. Может быть, в этом и был смысл. Мне надо было перестать бороться со своим горем и одиночеством, неважно, как ужасно я себя чувствовала или как долго оно продолжалось. Я вспомнила пожелание Бодхисаттвы: «Пусть это страдание послужит пробуждению сочувствия», и начала тихо шептать его про себя. Пока я повторяла молитву снова и снова, я чувствовала, как мой внутренний голос становится менее отчаявшимся и более искренним. Я знала, что это правда. Я могла пробудиться к любви, к которой стремилась, напрямую соприкоснувшись с этим страданием. В тот момент, когда я приняла эту истину, начались перемены. Персидский поэт XIV века Гафис пишет: «Не сдавайся своему одиночеству так быстро. Пусть оно вонзится в тебя еще глубже. Пусть оно заставит тебя бродить и приправит тебя. Мало кто из людей или даже божеств может это. То, чего не хватает сегодня в моем сердце, смягчило мои глаза, сделало мой голос таким нежным и мою потребность в Боге абсолютно ясной». Тем днем в своей комнате для медитации, когда я позволила одиночеству вонзиться в меня еще глубже, я едва могла вынести обжигающую боль разлуки. Я стремилась не к конкретному человеку, но к самой любви. Я хотела почувствовать свою причастность к чему-то большему, чем мое одинокое я. Что-то, чего не хватало в моем сердце, ощущалось как боль, зияющая дыра. Чем более полно я соприкасалась с этой пустотой, вместо того, чтобы сопротивляться ей, тем более глубоко я открывалась своему томлению по любви. Подобно потребности Гафиза в Боге, мое стремление к единению ощущалось очень отчетливо. И когда я позволила себе погрузиться в это томление, возникло сладкое присутствие сочувствия. Я отчетливо ощущала Гуань-инь как окружающее меня, сияющее поле сочувствия, которое лелеяло мое израненное, уязвимое я. Когда я отдалась во власть ее присутствия, мое тело стало наполняться светом. Во мне вибрировала любовь, которая включала в себя весь живой мир. Мое дыхание, пение птиц, слезы и бесконечное небо. Растворяясь в той теплой, сияющей беспредельности, я больше не чувствовала границ между своим сердцем и сердцем Гуань-инь. Осталась лишь невероятная нежность, окрашенная грустью. Сочувственная любовь, которую я пыталась найти там, снаружи, была моей собственной пробужденной природой. Мы можем начать наши молитвы с обращения вовне и таким образом вспомнить о теплоте и защищенности, которые дает чувство единения. Но основа нашей молитвы — это обращение к своим чувствам одиночества и страха. Как большое дерево, осознанная молитва пускает корни в темную глубину, чтобы подняться к свету. Когда боль глубока, чем полнее мы соприкоснемся с ней, тем глубже сможем погрузиться в безграничное сочувственное осознавание. Многие из моих учеников и клиентов обнаружили, что осознанная молитва кардинально меняет их повседневную жизнь. Иногда по много раз в день, сталкиваясь с неудовлетворенностью и страданием, они делают паузу, чтобы прислушаться к себе, соприкоснуться с болью и обратиться к любви и сочувствию. И хотя это может показаться более естественным для людей с преданным характером, я обнаружила, что люди, которые считают, что молитва не для них, часто удивлены тем, как осознанная молитва меняет их жизнь. Вместо того, чтобы пребывать в ловушке страдания, осуждения и страха, они обретают свой подлинный дом в нежности своих сердец. Мы также можем обратиться к осознанной молитве в те моменты, когда испытываем беспокойство в повседневной жизни. Например, нам сказали, что полет отменен из-за технических неполадок, или мы страдаем от того, что нас не пригласили на вечеринку, или мы обнаружили, что оказались в сложной ситуации из-за того, что заболела няня. Если в эти мгновения мы можем вспомнить пожелание, пусть эти обстоятельства станут причиной пробуждения сочувствия, наши переживания изменятся. Когда мы осознанно воспринимаем неудобства и призываем сочувствие, наше сердце естественным образом становится более просторным и расслабленным, а наше страдание, вместо того, чтобы быть бессмысленным или служить препятствием, становится путем к внутренней свободе. Как и любая форма медитации, осознанная молитва становится более живой и действенной по мере практики. Когда мы снова и снова вспоминаем, что стремимся быть добрыми и нежными, и позволяем себе полностью погрузиться в это устремление, сочувствие пробуждается естественным образом. К как пишет Гафиз, попроси друга о любви. Попроси его снова, так как я узнал, что любое сердце получит то, о чем оно молится больше всего. Когда мы чувствуем себя подавленными, задетыми и неспособными к прощению, мы делаем вдох и соприкасаемся с силой нашей боли. Так мы начинаем преобразовывать наше страдание в сочувствие. Удерживая взгляд на забинтованном месте, как говорит Руми, вы позволяете свету войти в вас. Когда мы выдыхаем, мы можем ощутить свое стремление к единению и раствориться в неизмеримости света. Мы можем отдаться сияющей любви, к которой так стремимся. Вдыхая и выдыхая, мы обнимаем свою боль и позволяем ей покоиться в безграничном сердце сочувствия. Мы — тот, кто принимает, и тот, кого принимают. Когда наше сердце преобразует страдания в сочувствие, мы становимся одновременно и тем, кто принимает наши печали, и тем уязвимым, кого принимают. Дэниел обнаружил, что его собственное исцеляющее осознавание может вместить в себя его раны. Когда Мариан отпустила свое отчаяние в безграничную милость Бога, она обнаружила сочувствие, способное объять не только ее собственное страдание, но и страдания ее дочери. С помощью осознанной молитвы я увидела, как ощущение принятия раскрывается в сочувствии, которое больше любого ощущения обособленности. И тот, кто принимает, и тот, кого принимают, растворяются в любящем осознавании. Когда мы понимаем, что наша боль — это путь к сочувствию, мы пробуждаемся от ограничивающих нас историй о страдающем «я». Например, в те мгновения, когда мы относимся к собственному гневу с нежностью, мы преодолеваем отождествление себя со злым «я». Гнев больше не воспринимается как личный недостаток или гнетущая ноша. Мы видим его универсальную природу. Это больше не наш гнев, не наша боль. Все живут, испытывая гнев, страх, горечь. Прекрасное суфийское учение показывает нам, что боль — это не что-то личное, а неотъемлемая часть существования. Преодолей любую горечь, которая могла возникнуть из-за того, что ты не справился с силой боли, которая была доверена тебе. Мать мира несет боль мира в своем сердце. Каждый из нас — часть ее сердца, а потому наделен определенной долей космической боли. Осознание того, что боль в нашей жизни — это выражение общего страдания, открывает нас в полноте радикального принятия. Наша депрессия, страх и гнев больше не представляют собой проблему. Скорее, они доверены нам и могут быть использованы для нашего пробуждения. Когда мы несем нашу боль с добротой принятия, а не с горечью сопротивления, наши сердца становятся бескрайними океанами сочувствия. Мы, как мать мира, становимся сочувственным осознаванием, которое может с нежностью вмещать все возникающие и исчезающие волны страдания. Направляемая медитация, принимая свое страдание. Сочувствие начинается со способности относиться к своей жизни с любящим сердцем. В любой момент, когда вы осознаете, что страдаете, если вы позаботитесь о себе, через внимательность слова и соприкосновения, сочувствие возникнет естественным образом. Эта медитация особенно полезна, когда вы испытываете эмоциональную боль. Даже если сочувствие к себе не возникнет немедленно, уже сама ваша готовность к этому может воссоединить вас со своим любящим сердцем. Сочувствие — неотъемлемая часть вашей природы и поэтому неизбежно раскроется. Сядьте удобнее, пусть ваше дыхание будет естественным. Уделите пару минут тому, чтобы расслабиться. Обратите внимание на боль или печаль, стыд или страх, которые вы, возможно, испытываете. Используйте дыхание, чтобы усилить внимание к этому страданию. Вдыхая и непосредственно соприкасаясь с ощущением уязвимости, выдыхая и чувствуя пространство осознавания, которое вмещает в себя ваши переживания. Позвольте своим болезненным чувствам проявиться в вашем теле и уме полностью. Позвольте им разрастись и стать более интенсивными. Начинайте говорить слова заботы тем частям вашего тела, где вы чувствуете себя наиболее уязвимыми. Вы можете говорить про себя: «Пусть я буду свободен от страдания», или, как предлагает Тит Нат Хан, говорите себе: «Дорогой, я позабочусь об этом страдании». Ваша молитва может быть более конкретной: «Пусть я буду свободен от страха», или Пусть я буду чувствовать себя в безопасности и умиротворенным. Когда вы произносите свои молитвы, можете также положить руку на грудь или на сердце, выражая сочувствие через нежность прикосновения. Осознавайте, как чувствует себя ваше сердце, когда вы предлагаете позаботиться о страдании. Вы чувствуете себя искренним, открытым или нежным? Или вы чувствуете, что произносите слова машинально, что вы закрыты или оцепенели? Если вы чувствуете себя отстраненным и обособленным, безо всякого осуждения просто подтвердите свое намерение сохранять осознавание и быть добрым, и продолжайте проявлять заботу. Если ваше намерение быть сочувственным подлинное, со временем сердце естественным образом смягчится и раскроется. Когда вы включаете в сферу заботы и самих себя, обращайте внимание, как меняются ощущения эмоциональной боли. Усиливаются ли они или ослабевают? Трансформировалась ли эмоция, которую вы изначально ощущали, в другую? Вы можете обнаружить, что когда принимаете себя с добротой, то сперва появляется грусть. Что бы вы ни чувствовали, относитесь к своей боли с тем же присутствием и нежностью, которую вы бы предложили любимому человеку или испуганному ребенку. Не бойтесь пробовать разные способы проявления подлинной заботы по отношению к своей внутренней жизни. Вы можете мягко шептать вслух слова заботы. Можете физически обнять себя или представить, что утешаете себя как ребенка. Уделите время тому, чтобы прислушаться к себе и понять, какие конкретные сочетания слов или жестов будут для вас наиболее исцеляющими. Возможно, вам достаточно будет просто признать с нежной заботой, что вам больно. С практикой вы обнаружите, что отвечаете на страх или боль спонтанным и мягким сочувствием. Направляемая медитация — обращение к любви. Бывают мгновения, когда мы чувствуем себя одинокими и испуганными, хотим свернуться клубочком на коленях Будды или какого-то другого воплощения любви и сочувствия. Если вы испытываете такую потребность, позвольте себе воссоединиться с вашим пробужденным сердцем. Обратитесь к тому, что вы ощущаете как любовь, воплощение сочувствия. Примите удобное положение, сделайте несколько полных вдохов и выдохов. С мягким и открытым вниманием отметьте страх или уязвимость, которые ощущаете в теле или уме. Почувствуйте свое стремление к тому, чтобы к вам относились с безусловной любовью. Вызовите в памяти образ или ощущение человека, духовного наставника или божества, которое у вас ассоциируется с сочувствием. Вы можете увидеть лицо вашей бабушки или лучшего друга. Можете увидеть образ Будды, Гуань-Инь или Христа. Или вам на ум может прийти всемилостивый Бог. Обратившись к Нему с молчаливой молитвой, попросите Его быть с вами. Вы можете почувствовать, что тот, к кому вы обращаетесь, смотрит на вас с безусловной любовью. Посмотрите в эти глаза, которые смотрят на вас с пониманием и полным принятием. Направив внимание на сердце и осознавая свое устремление, воспринимайте это воплощение сочувствия как нечто абсолютно доступное вам. Теперь представьте того, к кому обращались, как сияющее и безграничное поле света. Почувствуйте, что вы окружены этим теплым сиянием, окутаны любящим вниманием этого существа. Посмотрите, насколько полно вы можете отдаться этому чувству. Пусть ваша боль и страх, раны и печали растворятся в этом милосердном проявлении. Позвольте всему телу, уму и сердцу слиться с этим любящим осознаванием. Если вы снова сжались из-за сомнений и страха, мягко ощутите свое страдание и еще раз обратитесь к этому сочувственному проявлению. По мере того, как вы будете практиковать призывание воплощения сочувствия, вы откроете для себя, что это и есть путь домой, к вашему пробужденному сердцу. Каждый раз, когда вы растворяетесь в единстве с любовью, вера в вашу истинную природу становится более глубокой. Вы сами становитесь сочувственным осознаванием, которое воспринимает все страдания с нежностью.